Краткое перемещение. И вот он, все еще среди призрачной дымки, продолжает мерцать. ББ завибрировал. Что произошло? Ты исчез. Теперь опять появился. Кто-то втащил тебя в скачок? Я расплылся. Втащил в скачок? Что это значит? Ну, когда мы хотим сместиться от одной структуры к другой, мы делаем скачок, понимаешь? Если заставляешь кого-то широко раскрыться, ну, неожиданно появляешься рядом в подходящий момент, то можешь втащить его в скачок, и он прыгает куда-нибудь, прежде чем успеет что-то воспринять. «А зачем это делать?» – замерцал я. ББ завертелся. «Это ведь игра, просто весело!» Я тоже закружился. «Ну, наконец-то ты раскрылся!» «Так что, кто-то втащил тебя в скачок?» Я разгладился. «Да нет, не совсем. Даже при прыжке остается след. Я еще не видел, чтобы кто-то прыгал так опрятно, как ты. Никаких следов. Как тебе это удается?» Я замерцал. «Дело в том, что мне приходится уходить, чтобы кое о чем позаботиться». «О чем позаботиться?» — расплылся ББ. Я разгладился. «О своем теле». «О каком еще теле?» Я закружился. «О материальном теле, разумеется. О своем материальном человеческом теле. Оно у меня еще есть, до сих пор функционирует». ББ крепко свернулся. Затем чуть-чуть приоткрылся. «Как? Я хочу сказать, зачем? Почему?» «Не знаю. Просто началось. Вот я и пытаюсь разобраться, почему». ББ свернулся. Снова раскрылся. «А, так ты один из тех скользких ужей?» Я расплылся, свернулся. Ко мне пришла часть посыла Дика, и я тут же закружился. Да, думаю, это прекрасное сравнение. ББ повертелся, но почти сразу уплотнился. «А как же АА? Неужели ничего нельзя поделать? Попробуем. Тебе нужно лучше воспринять, что произошло». ББ свернулся. «Не хочу больше никаких посылов на эту тему. Мне совсем не хочется пристраститься, как случилось с АА». Я разгладился. «От этого посыла вреда не будет. Напротив, он послужит прививкой». «Прививкой?» – расплылся ББ. «Давай договоримся так. Я направлю его медленно. Поймай за краешек. Не понравится – не втягивай». ББ нерешительно приоткрылся. Я высвободил посыл БНР-1 и, развернув его, осторожно направил к ББ. Он достаточно долго оставался совершенно неподвижным. Ни шевеления, ни отклика. Затем ББ с отчетливым щелчком вобрал в себя весь посыл целиком, свернулся и закрылся. Я терпеливо ждал. Мы перемещались в призрачной дымке к тому краю, где она немного редела. В этой точке в моем распоряжении были только две метки. Я мог вернуться либо к ним, либо в свое тело. К тому же у меня не было никакого восприятия в отношении АА, только обрывок посыла ББ, но этого было слишком мало. С такими скудными сведениями я не смог бы найти АА, так что поиски были под силу лишь самому ББ. ББ раскрылся. «Я не знал всего этого. Отличный посыл, правда?» «Конечно». «Эта история, в которую АА себя втянул, ББ расплылся. Это ведь не твой посыл. Где ты его взял? Я разгладился. Друзья дали. Для меня большая часть посыла тоже оказалась настоящей новостью. Я воспринял все несколько иначе. ББ уплотнился. Хорошо. Теперь я действительно начинаю воспринимать, что происходит. Довольно сложно, но такой качественный посыл определенно заставит АА бросить свое увлечение. Понимаешь, все не так просто, замерцал я. И что мы теперь будем делать? Я предлагаю опять поймать твоего друга, когда он здесь покажется. Если, конечно, ты сможешь его отыскать. ББ разгладился.